Паули говорит следующим образом. С учетом этой так называемой дополнительности, микрофизика сталкивается с невозможностью элиминировать воздействие наблюдателя какими-либо коррекциями, а потому микрофизика должна в принципе оставить идеал объективного постижения физических феноменов. Там, где классическая физика по-прежнему видела каузально обусловленные естественные законы природы, там мы видим только так называемые статистические законы, имеющие вероятностный характер первичной возможности. Другими словами, в микрофизике наблюдатель своим экспериментом вмешивается в явление, причем способ этого вмешательства нельзя ни измерить, ни элиминировать. Нельзя сформулировать ни одного закона, говоря, то-то и то-то произойдет в любом случае. Все микрофизики могут сказать, то-то и то-то, скорее всего, произойдет в соответствии со статистической вероятностью. А это создает немалые проблемы для способа мышления классической физики. В научном эксперименте теперь следует считаться с менталитетом наблюдателя-участника. Ученые уже не могут надеяться на описание какого бы то ни было аспекта реальности или качеств объектов внешнего мира совершенно объективным и независимым от наблюдателя образом. Большинство современных физиков приняли тот факт, что мы не можем исключить ту роль, которую играют сознательные идеи наблюдателя в любом микрофизическом эксперименте, но они не занимались вопросом о той роли, которую может играть целостная психологическая конституция наблюдателя, как сознательная, так и бессознательная. Как заметил Паули, у нас нет априорных причин для исключения такой роли, но эта проблема еще недостаточно изучена. Идея дополнительности Нильса Бора особенно интересна для психологов-юнгианцев, поскольку Юнг также считал, что отношение сознания и бессознательного представляет собой пару взаимодополняющих противоположностей. Любое новое содержание, приходящее из бессознательного, отчасти интегрируется в сознание наблюдателя, а тем самым оно меняет свою природу. Даже содержание сновидений, если оно вообще было замечено, оказывается полуосознанным. Всякое расширение сознания наблюдателя, вызываемое истолкованием сновидений, оказывает обратное влияние на бессознательное. Поэтому бессознательное может описываться лишь приблизительно и в парадоксальных понятиях, наподобие частицы в микрофизике. Мы никогда не узнаем, какова реальность бессознательного в себе, так же, как мы не знаем этого по поводу материи. Проведем параллели между психологией и микрофизикой еще дальше. То, что Юнг называл архетипами или образцами эмоционального и когнитивного поведения человека, может быть названо вслед за Паули первичными возможностями психических реакций. Как он подчеркивал в своей книге, не существует законов, детерминирующих специфическую форму появления архетипа. Имеются только так называемые тенденции, а это, в свою очередь, позволяет нам сказать, что у такого-то явления – есть вероятность появления в определенных психологических ситуациях. Как однажды заметил американский психолог Уильям Джеймс, идея бессознательного сравнима с понятием «поле физики». Мы могли бы сказать, что подобно определенному порядку поведения частиц в магнитном поле, психологические содержания также следуют некоему порядку в той области психики, которую мы называем бессознательным. Когда мы называем нечто разумным или осмысленным нашим сознанием и принимаем это за удовлетворительное объяснение вещей, то, вероятно, это происходит благодаря тому, что ожидания нашего сознания находятся в гармонии с предшествующей осознанию констелляции этих содержаний в бессознательном. Другими словами, представления нашего сознания всегда упорядочены или организованы до того, как они были нами осознаны. Немецкий математик XVIII века Карл Фридрих Гаусс дает пример такого опыта бессознательного порядка идей. Он заметил, что нашел некое правило в теории чисел немучительными усилиями, но, так сказать, по милости Божьей. Загадка разгадалась наподобие удара молнии. Я сам не в силах сказать или показать связь между тем, что я тут знал ранее и с чем экспериментировал, и тем, что привело меня к успеху. Французский ученый Анри Пуанкаре еще четче обрисовывает этот феномен. Он пишет о том, как бессонную ночь он наблюдал за игрой математических представлений, пока они не нашли более стабильной взаимоувязанности. Словно мы видим работу нашего собственного бессознательного, и эта работа отчасти проявляется в сознании, не теряя присущего ей характера. В такие мгновения у нас есть как бы интуитивное видение различия в механизме работы двух эго. В качестве последнего примера параллели в развитии микрофизики и психологии мы можем привести юнговское понятие смысла. Там, где раньше искали причинного, то есть рационального объяснения явлений, Юнг вводит идею поиска смысла, или, можно сказать, цели. Вместо того, чтобы спрашивать, почему нечто произошло или что его детерминировало, Юнг спрашивает, для чего это произошло. Ту же тенденцию мы наблюдаем в физике. Многие современные физики ищут не столько причины и цепи в природе, сколько так называемые взаимосвязи. Паули ожидал, что идея бессознательного распространится за узкие пределы терапевтического применения, повлияет на все естественные науки, имеющие дело с явлениями жизни. Как бы эхом на эти слова Паули были труды физиков, работающих в области кибернетики, то есть сравнительного исследования систем так называемого контроля в нервной системе и в таких механических или электронных контрольных системах, какими являются компьютеры. Короче говоря, как заметил французский ученый Оливер Коста де Борегар, естествознание и психология в будущем должны вступить в активный диалог. Неожиданные параллели между психологией и физикой, по мнению Юнга, предполагают возможность последнего единства обоих полей реальности, изучаемых физикой и психологией, то есть психофизическое единство всех явлений жизни. Юнг был даже убежден в том, что бессознательное каким-то образом связано со структурой неорганической материи. На эту связь указывают проблемы, поставленные так называемыми психосоматическими заболеваниями. Идея унитарной реальности получила у Юнга название «Onus Mundus» – «Единый мир», в котором материя и психика еще не дифференцировались или не разделились. Эти идеи потом развивали Паули и Нейман. Юнг проложил дорогу к такой унитарной точке зрения, показав, что в синхронических событиях архетип обладает так называемым психоидным, то есть не чисто психическим, но чуть ли не материальным характером. Такое событие есть наделенное смыслом сочетание внутри психических и внешних фактов. Примечание. Юнговская идея «Unus Mundus» следует из ряда средневековых идей, разрабатывавшихся в схоластике. Джон Дунс Скотт и другие. «Unus Mundus» представлял всеобщее или архетипическое понятие мира в Божьем разумении еще до того, как он воплотил задуманное в действующую реальность. Конец примечания. Другими словами, архетипы не просто соответствуют внешним ситуациям, как образцы поведения животных соответствуют среде. По существу они стремятся к проявлению в синхронических, так сказать, аранжировках, включающих в себя и материю, и психику. Но эти утверждения не более чем намеки на те направления, по которым может пойти изучение феноменов жизни. Юнг чувствовал, что ему требуется куда больше знать о взаимоотношениях этих двух областей – материи и психики, перед тем, как выдвигать множество спекулятивных идей по этому поводу. Сам Юнг считал, что наиболее плодотворной для будущих исследований будет область фундаментальных аксиом математики, которые Паули называл первичными математическими интуициями. Среди них он особо выделял идею бесконечных числовых рядов в арифметике, идею континуума в геометрии и так далее. Как однажды заметила Ханна Аренд, современная математика не просто расширила свое содержание или обратилась к бесконечному только ввиду приложимости к бесконечно большой разрастающейся в бесконечной Вселенной. Математика вообще перестала касаться внешнего мира. Математика перестала служить началом философии или науки о бытии в его явленности, но вместо этого стала наукой о структуре человеческого разума. Юнгианец тут добавил еще один вопрос. Какого разума? Сознательного или бессознательного? Как мы уже видели, это по опыту Гаусса и Пуанкаре, математика также столкнулась с тем фактом, что наши представления, так сказать, упорядоченные, еще до того, как мы начинаем их осознавать. Ван дер Верден приводит ряд примеров важнейших математических инсайтов, проистекающих из бессознательного, а затем делает вывод. Бессознательное способно не только ассоциировать и комбинировать, но также судить. Суждение бессознательного является интуитивным, но в благоприятных обстоятельствах оно не утрачивает от этого своей полной достоверности. Среди множества первичных математических интуиций или априорных идей наибольший интерес представляют так называемые натуральные числа. Они не только служат нашему сознанию для каждодневных измерений и расчетов. На протяжении веков они были единственными средствами вычитывания смыслов таких древних формах гадания, как астрология, нумерология, геомантика и так далее. Все они покоятся на арифметических расчетах, и все они изучались Юнгом в терминах теории синхроничности. Более того, натуральные числа, если посмотреть на них с психологической точки зрения, самым достоверным образом являются архетипическими представлениями, поскольку мы вынуждены мыслить их определенным образом. Например, никто не станет отрицать, что число 2 является единственным четным простым числом, даже если мы об этом никогда не думали раньше. Иначе говоря, числа не являются понятиями, которые были сознательно придуманы людьми для расчетов. Они представляют собой спонтанные и автономные продукты бессознательного, как и все прочие архетипические символы. Но натуральные числа являются в то же самое время качествами внешних объектов. Мы можем подсчитать и убедиться, что здесь 2 камня, а там 3 дерева. Если даже мы удалим от объектов все качества, вроде цвета, температуры, размера и тому подобное, они по-прежнему останутся множествами. И все же эти числа являются неоспоримыми сторонами устройства нашего разума. Это абстрактные понятия, которые изучаются нами без всяких внешних объектов. Числа тем самым предстают в виде осязаемой связи между сферами материи и психики. Поэтому Юнг время от времени замечал, что здесь мы имеем дело с наиболее плодотворным полем дальнейших исследований. Я подробно остановилась на этих не самых простых концепциях, чтобы показать, что идеи Юнга не образуют так называемые доктрины. Это зачаток нового воззрения на мир, которое будет развиваться и расширяться. Я надеюсь, что читатель получил общее представление о том, что кажется мне самым важным и типичным в научном подходе Юнга. Он всегда был в поиске, был свободен от условностей и предрассудков, и в то же самое время был скромен и точен в понимании явления жизни. Он пошел далее в разработке упомянутых выше идей, поскольку чувствовал, что ему недостает фактов. Точно так же он ждал много лет перед тем, как сообщить о своих новых идеях, проверяя и перепроверяя их до тех пор, пока у него не исчезали малейшие сомнения. Поэтому то, что кажется некоторой незавершенностью его идеи, на деле имеет свои причины интеллектуальную скромность ученого. Не впадая в поверхностные псевдообъяснения и скорые на руку обобщения, такой подход не исключает новых открытий и отдает должное сложности феномена жизни. Именно этот феномен всегда был для Юнга величайшей тайной и никогда не был, так сказать, уже объясненной реальностью, как то случается у людей с так называемым закрытым умом. Творческие мысли, по-моему, ценны как ключи, помогающие нам открывать доселе неизведанные связи, проникать все глубже в таинство жизни. Я убеждена в том, что идеи Юнга могут служить нам в этом процессе открытия и интерпретации новых фактов во многих научных дисциплинах, равно как и в повседневной жизни. Одновременно они ведут индивида к более гармоничной моральной жизни, к более широкому взгляду на мир. Если читатель почувствовал стимул к дальнейшему изучению и постижению бессознательного, которое всегда начинается с самого себя, то цель этой небольшой книги можно считать исполненной.